синагога все упорствует в своем неповиновении. Лютер посвятил вопросу о положении евреев в христианском обществе 4 сочинения. Первым из них был трактат о Иисусе Христе, рожденном евреем, 1523 год, в котором он в основном рассматривал отношение католиков к евреям. Последним сочинением было о евреях и их лжи, 1543 год, в котором он требовал преследовать евреев и даже изгнать их из Германии. Примерно тогда же он опубликовал еще 2 трактата по этому вопросу относительно Шема Мефураш и происхождения Христа. Шема Мефураш – четырехбуквенное непроизносимое имя Бога, которому и евреи, и христиане приписывали магические свойства. И о последних словах Давида. К этим сочинениям следует добавить всевозможные высказывания Лютера о евреях в его проповедях и комментариях на Священное Писание. В начале своей карьеры преподавателя Священного Писания Лютер предпринял большие усилия, чтобы выучить иврит. Он поражался лаконичности иврита, позволяющей точно выразить мысль без многословия и сложных конструкций. Переводя Библию на немецкий язык, он писал одному из друзей: «В поте лица своего я тружусь, чтобы переписать слова пророков на языке нашего народа. Боже мой, сколь трудна и утомительна эта работа! Укладывать ивритских авторов в прокрустово ложе немецкого языка. Они восстают против меня, так как не согласны покинуть свой язык и подражать варварскому немецкому». На что это похоже? Как если бы соловья заставили подражать голосу кукушки и отказаться от своей мелодии ради ее заунывной монотонности. В своем раннем комментарии к Священному Писанию Лютер много писал о евреях и их судьбе. Рассмотрите отрывки и сочинения Лютера на следующих страницах. Отличается ли существенно его позиция от католического отношения к евреям? Первое. Комментарий на послание апостола Павла к римлянам. Что ж, скажем, Авраам, отец наш, приобрел во плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. В опровержение неверия и гордыни евреев, желающих удостоиться спасения за дела, соблюдение заповедей, и убежденных, что отец их Авраам дал им в этом пример, доказывает Павел, что Авраам оправдался верой. Лучшим аргументом против этой еврейской ошибки будет следующее. Так как отец их Авраам, которым они гордятся, оправдался не из-за обрезания и не из-за заповедей Торы, а был оправдан до обрезания и до дарования законов Торы, почему они, его потомки, надеются удостоиться оправдания одним только обрезанием и соблюдением заповедей Торы без веры? Таким образом, выходит, что они дети обрезания в большей мере, чем дети Авраама. Второе. Комментарии на книгу Псалмов 78, в синодальном издании 77, стих 67 и далее. «И отверг шатер Иосиф, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил». Не правда ли, что у евреев нет надежного пристанища на земле? Ведь они блуждают по разным землям. И хотя это положение считается нам позором, и мы стремимся скрыть его, мне кажется, что оно свидетельствует о злодействии евреев и о предательстве, которое они совершили против Мессии. И за это оно стало их уделом, к сокрушению их сердец и против их воли на глазах у всего мира. Ибо эти их дела были позором в глазах всех народов, и нет им прощения». Третье. Комментарий на книгу Псалмов, 18, стихи 41 и далее. «Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня». До сих пор говорилось о тех евреях, в чье сердце проникло Слово Божие, и они стали смиренными настолько, что присоединились к лагерю церкви. Теперь же поговорим о тех, которых презрел Бог, и которые до сих пор упорствуют в неверии. Их Священное Писание называет врагами и ненавистниками, ибо церковь не страдала от ненависти сильнейшей, чем та, которую испытывали к ней ее братья-евреи. По этому поводу обрати внимание на особое выражение. «Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня». Это состояние — угроза. Синагога терпит поражение и бежит, а церковь побеждает и преследует ее по пятам. Но сколь печально то, что синагога все упорствует в своем неповиновении, и лицо ее отвергнуто от церкви, то есть в постоянной ненависти, она не хочет и не может это признать. Но ненависть не отойдет от сердца ее. И если все это не одолеет, и она будет постоянно уклоняться от нее, то все время будет пятиться назад. И это мы видим своими глазами и сегодня, даже настолько, что нельзя в немногих словах описать ее состояние точнее, чем уподобив ее тому, кто не по своей воле идет туда, куда смотрит его затылок, и должен ненавидеть и претерпевать многие бедствия. Четвертое. Комментарий на Евангелие от Луки 1, стихи 54-55. «Воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века». В переводе и комментарии на Магнификат. Вместе с тем, правда, что слово «Израиль» означает только евреев, а не нас, остальные народы. Ведь, несмотря на то, что они отвергли его, Мессию, Бог все же избрал некоторых из них. Тем самым он сохранил исходное значение имени Израиль, которого отныне сделал Израилевым духовным. Это доказано в главе 32 книги Бытия. Там ему, Яакову, было дано еще одно имя, и с тех пор он звался Израиль. То есть он являлся не только отцом рожденных от него сыновей, но и Израилем, то есть отцом своих детей духовных. Об этом можно сказать многое, ибо имя Израиль – это одна из возвышеннейших тайн. Лютер обращается прямо к князьям, побуждая их прислушаться к его рекомендациям в отношении евреев. Это соответствует его политической доктрине. Светская власть ответственна за религиозную жизнь своих подданных. Абсолютного повиновения власти он, как мы помним, требовал и в 1525 году от бунтующих крестьян. Обратим внимание на этот тандем светской власти и религиозной веры. У Лютера нигде не говорится об отделении религии от государства. Он проповедует абсолютный конформизм как в духовной, так и в светской сфере. Правителям предписывается обращаться с евреями с суровым милосердием. Это значит наказывать ради блага наказуемого, подобно родителям, наказывающим своего ребенка в надежде, что причиненное ему страдание вернет его на путь истинный. Суровое милосердие – это противоположность мягкому милосердию, вроде того, что Лютер проявлял к евреям в сочинении о Иисусе Христе, рожденном евреем. Мягкий подход к евреям лишь укрепил их в отвержении христианства. Правда, суровое милосердие подразумевает весьма строгие наказания для евреев, но именно на этом пути некоторые из них, возможно, спасутся от адского пламени. Эти резкие высказывания Лютера, которые критиковали даже его сторонники, по крайней мере за стиль, отличаются от сочинения 1523 года о Иисусе Христе, рожденном евреем, не только по тону, но и по содержанию. Некоторые исследователи искали объяснение разницы между молодым и зрелым Лютером с помощью психоанализа его личности, утверждая, например, что вследствие сурового воспитания Лютера всю жизнь преследовал страх перед бесами, ведьмами и особенно сатаной. Со временем страх этот обострился и вызывал у него приступы подавленности и тревоги. Вдобавок он был подвержен приступам необузданной ярости, усилившимся к старости по мере того, как он слабел физически и душевно. Такие построения носят слишком общий характер, и поэтому вряд ли объясняют противоречия, которыми изобилуют сочинения Лютера. Вернее, будет взглянуть на Лютера с исторической точки. На фоне его социальной среды, в которой нормой была ненависть к евреям, по меньшей мере, их неприятие. В таком обществе даже такой гуманист, как Эразм, мог утверждать, что нельзя полагаться на евреев, даже если они крестились. Эразм всегда требовал свободы мысли и слова, и в то же время превозносил Францию как чистый цветок христианства, так как она одна не поражена безбожниками, богемскими еретиками, евреями и полуевреями-выкрестами. Каждого, кто не соглашался с его взглядами, разом без колебаний объявлял евреем. Ах, если бы церковь прекратила придавать Библии, Ветхому Завету, столь большое значение, заметил он однажды. По его словам, это книга теней, данная нам на время, про темпоре, лишь для до прихода Мессии, Христа. В этом контексте можно остановиться подробнее на кровавом навете 1540 года в Германии. Эта история позволит взглянуть на нашу тему под новым углом зрения. В том году евреев города Титтингена по прошествии пасхальных торжеств обвинили в убийстве христианского мальчика по имени Михаил Пизенгартер. Оба еврейских защитника обвиняемых ссылались на анонимное христианское мнение, датируемое 1529 годом, согласно которому кровавые наветы – это клевета, что они не основаны на фактах, а поражены завистью и корыстолюбием. По этому вопросу главный противник Лютера Йоганн Эк опубликовал полемическое сочинение под названием «Против еврейской княжонки» 1541 год, в которой в самой грубой форме обвинил лютеран в поддержке еврейской точки зрения. Речь у Эка идет об Андреасе Осиандере. Андреас Осиандер, годы жизни 1498-1552, нюрнбергском вожде реформации, написавшем в 1529 году брошюру «Верно ли и может ли быть, что евреи тайно душат детей христиан и используют их кровь?». В ней подвергались резкой критике кровавые наветы. На эту брошюру ссылались евреи, защищавшие обвиняемых Титтингена. Эк называет еврейскими защитниками и Осиандера, и лютеран вообще, и обвиняет их в том, что они де закрывают глаза на факты, подтверждающие, что евреи по давней традиции используют христианскую кровь в ритуальных целях. Осиандер для Эка – отродье Лютера из Виттенберга, решивший замазать прегрешение евреев. «Сам сатана говорит устами лютеран», – заключает Эк. Ему, сатане, ничего другого не надо, дай только оправдать евреев от обвинений в убийствах. Таким образом, Эк отождествляет реформацию с поддержкой евреев. По его мнению, упорное пристрастие Лютера и его сторонников к принципу «сола скриптура» ведет к перекосу в пользу еврейских книг и, в конце концов, к еретическому принятию еврейских верований и иудействованию. Поэтому можно предположить, что в трактате о евреях и их лжи Лютер намеренно высказался против евреев, чтобы ослабить католические инсинуации относительно того, что лютеране поддерживают евреев. Выходит, что и это сочинение Лютера, подобно средневековой полемике, было предназначено в первую очередь для христианской аудитории, а не для еврейской. Иными словами, евреи пали жертвой пропагандистской войны между католиками и протестантами. Но все же спор Эка с лютеранами явился важной вехой в отношениях между протестантами и евреями. Осиандер был не единственным среди протестантских вождей в Германии, кто решительно отвергал кровавые наветы против евреев. Даже Лютер не упоминает кровавый навет среди доказательств еврейских злодеяний. Среди тех, кто отвергал взгляды Лютера и резкие формулировки в отношении евреев, был и Филипп Меланхтон, годы жизни 1497-1560, племянник Рейхлина и его ближайший ученик, а во многом и преемник Лютера в качестве вождя реформации в Германии. Сходных взглядов придерживался и Юстус Йонас, годы жизни 1493-1555, гуманист, поклонник Эразма, переведший сочинения Лютера с немецкого на латынь, что послужило их распространению среди ученых других европейских стран. Упомянем здесь и Вольфганга Капита, известного своим сравнительно мягким отношением к евреям, а также Йоганна Драконитиса, осуждавшего христиан за их презрение к выкрестам. Таким образом, еврейский вопрос реформация решала неоднозначно. Лютер в его последние годы, очевидно, по причине упорного отказа евреев принять христианство, представлял радикально нетерпимое мнение. Но были и те, для кого была важна историческая общность евреев и христиан, двух ветвей одного древа, питающихся от единого корня.